Почему же другие не видят всего этого? И на этот вопрос достаточно убедительно ответила ученая. Причину нужно тоже искать на энергетическом уровне. Допустим, нам захотелось увидеть, как спонтанно полетит пробка. Мы на нее уставились, ждем. Но глядя куда-то или на что-то, мы совершаем сознательную работу. А уровень сознания выше энергетического уровня, значит, мы подавляем последний. Вот пробка и не летит, тормоз включен. Другими словами, сторонний наблюдатель переключает интерес на себя, своим энергетическим уровнем разрушает проводящую систему, канал, подавляет тот энергетический уровень, отвлекает его. Косвенным подтверждением этой гипотезы служит и древнекитайская наука фанг-сой, которая возникла 4000 лет назад и воспринималась многими как предрассудок, а ныне находится объяснение каждому из ее принципов. Главное утверждение фанг-сой состоит в том, что для любого объекта, искусственного или естественного, можно найти способ существования в гармонии. Например, строя здание или передвигая мебель в своей квартире, мы можем найти такую взаимосвязь между предметами, которая будет соответствовать естественному потоку, существующему в мире энергии. В китайских терминах он называется ци и представляет собой поток между двумя полярностями по типу электромагнитного. Например, в одном доме нам хорошо, уютно, живущие в нем люди кажутся счастливыми, а в другом ощущается неудобство, хочется поскорее уйти. Интересно, что такие города, как Пекин, Ханой, Сингапур, Киото, строились с учетом требований фанг-сой. Ее принципы нашли подтверждение в квантовой физике, основной закон которой гласит: вся материя, все, что мы воспринимаем как твердое, на самом деле есть энергия, в состоянии постоянного перемещения, потока. В свою очередь, это перекликается с древним индийским положением о том, что все существующее находится в состоянии распада. Тезис легко подтверждается простым примером. Когда люди покидают дом, через некоторое время от него остается груда хлама. Фанг-сой утверждает, что каждое построенное здание — обладает своим энергетическим полем, своей нотой, создающей гармонию. И в доме, где расположение мебели или дверей препятствует течению энергии ци, всегда будет присутствовать болезнь. Вот почему зарубежные ученые, чтобы избежать явления полтергейста, советуют заново покрасить стены, переставить мебель, проветривать помещение. Фанг-сой рекомендует выбирать определенные цвета, предметы определенной формы. Некоторые рекомендации этой науки пока что звучат загадочно. Например, если человек качествами схож с элементом Земли, оптимальными для него будут оттенки коричневого цвета, если с водой — черного. Наилучшие цвета для комнаты, где должно произойти исцеление — синий или зеленый. Во многих стилях архитектуры используется, например, форма восьмиугольника. Вспомним наши церкви. Если какая-то комната у вас слишком вытянута, лучше всего на обе стены повесить зеркала. Они расширяют пространство. Зеркала довольно часто применяются специалистами фанг-сой для баланса и корректировки энергии. Считается, что они способны отражать плохую энергию. Итак, полтергейст — хаотичное проявление энергии. Самым загадочным в этом явлении сегодня представляется действие энергий, и каких энергий, на предметы. Почему летают вещи? Какая сила режет водопроводные трубы? Почему останавливаются часы? И, кстати, последнее роднит полтергейст с действиями НЛО, когда останавливаются моторы. Не случайно зарубежные ученые в все аномальные явления склонны называть явлениями полтергейста.